Глава 7. Снова в океане. Потоки воды откатывались в океан, оставляя после себя обрывки прибрежных водорослей и россыпь придонной мелочи. Рыбы и те морские обитатели, которые жили поглубже или крепко держались за дно, устояли перед ударом волны. Могло показаться, что самое страшное уже позади. Андрей обернулся и шепнул Виктору. «Даже обидно, что все так скоро кончилось». «Что кончилось?» — не понял Виктор. «А вот это, моретрясение. Столько волнений». Виктор промолчал. Он думал о гыршах. Очевидно, подземные юрты были сделаны из достаточно прочного материала, если их не смогло раздавить даже такое могучее создание, как муравиш. Скорее всего, все действительно обойдется. И все-таки тревога не уходила. «Внимание, внимание!» — громко и властно прозвучал чей-то голос. «Начинается второй этап извержения. Будьте осторожны! Будьте осторожны!» Машины прибавили скорость и въехали на высоты. Далеко в открытом море полыхнуло багровое зарево. Оно росло, ширилось и, наконец, разразилось тяжким перекатывающимся громом, гулом, а потом и сердитым шипом. Таким, словно на раскаленный металл, вдруг опрокинулась бочка с водой. «Быстрее вверх!» — скомандовал Поуин. «Новая волна будет покрепче!» Эта вторая волна от моретрясения, называемая на Земле цунами, действительно оказалась мощнее. Она выросла в багровой темноте, безмолвная, лаково поблескивающая грозными бликами, и помчалась на берег. Машины выскочили на гряду высот, туда, где сверкали фары автомашин и прожектора. Здесь собрался, пожалуй, весь поселок. Цунами стремительно приближалось, и в шлемах раздалась новая команда предупреждения. «Внимание! Внимание! Машин не покидать! Машин не покидать! Задраить двери! Задраить двери!» Послышались хлопки дверей, слитный шумок, который на несколько мгновений перекрыл сердитый шип, что еще катился впереди волны. Высотки опустели. Все вошли в машины. «А вдруг нас перевернет?» — спросил Андрей. «Ничего. Вода в машины не попадет. Они ведь приспособлены и для плавания», — ответила Оэта, не отрывая взгляда от ветрового стекла. Цунами обрушилось на берег всей своей тысячной, а скорее миллионно-тонной махиной. Первые мгновения казалось, что волна гораздо выше горной гряды, на которой стояли машины, и что она неминуемо захлестнет их, таких крохотных и слабеньких. Здесь, под светом фар, прожекторов и осветительных бомб, цунами казалось особенно могучим и непреодолимым. Может быть, от того, что оно было уже не столько мрачно-багровым, а металлически блестящим, вздрагивающим. Цунами мчалось и вырастало, а потом как-то незаметно на гребне закурчавилась пена, засверкала и стала опрокидываться. Могучая волна ударила о горную гряду, и она, кажется, вздрогнула. Брызги, потоки воды, пена — все сверкающее и переливающееся. В момент этого громоподобного удара стало очень страшно. И только спустя несколько мгновений, когда стало ясным, что волна так и не достала до машин, ребята поняли, как все это было не только жутко, но и красиво. Так же стремительно вода стала откатываться. И тут на берегу обнаружилось нечто такое, что встревожило всех людей. Прежде всего, на полпути от горной гряды до кромки океана осталось лежать огромное тело муравиша. Оно уже почти не фосфорицировало и казалось вялым и поэтому очень неприятным. За этим огромным телом, которое обтекали последние струйки воды, барахтались рыбы, атарии и, самое главное, гырши. Десятки машин ринулись вниз. Люди выскакивали на мокрую мёмбу и, конечно, бросались прежде всего к гыршам. Их подхватывали и выносили к машинам. Если требовалось, оказывали медицинскую помощь, а потом отправляли вверх, на высоты. Где-то там располагались обыкновенные бассейны для плавания. Туда и ехали в своих костюмах-самокатах гырши. Потом люди стали спасать рыбу и моллюсков, а после этого взялись за атариев. Их подхватывали огромными сачками и волочили к воде. Смотреть на все это было странновато. Совсем недавно люди и атарии вели смертный бой, а вот сейчас... Сейчас люди спасали своих морских врагов, и враги эти, словно все понимая, не рвались, не нападали, а позволяли переносить их, как маленьких. «Неужели они сами доползти не могут?» — спросила Валя. «Возись с ними». Андрей молчал, но видно было, как трепетали его ноздри. Он и сейчас ненавидел атариев. Пепа, та самая Пепа, которая натерпелась страха, вступилась за своих смертельных врагов. Здоровые атарии и сами справятся, а этих, видно, помяла волна. «Значит, им нужно помочь». «А зачем, интересно?» — мрачно спросил Андрей. «А мы знаем, сколько их погибло из-за моретрясения. Может, их и осталось всего ничего. А не будет атариев, кто будет бороться с электрическими и ядовитыми рыбами и моллюсками? Да, все в мире связано. Все зависит одно от другого. Уничтожь одно, может погибнуть другое, а за ним и третье. Серебряные люди делали правильно, спасая живность. Океан никогда не должен оскудевать. Все это было понятно, все справедливо, а все-таки неприятно. Но на чужой планете своих законов устанавливать нельзя. Разобраться в своих чувствах ребята не успели, потому что они дошли до самой кромки океана, помогая взрослым спасать живность. Там, где недавно красовался причал, в его оставшихся невредимыми сваях люди увидели блестящий купол подводной юрты. Его сорвало и притащило сюда цунами. На этот раз подводное поселение не выдержало. «Ребята, все ко мне!» — крикнула Оэта. Когда они собрались, грустная Оэта сказала. «Спасены почти все гырши. Почти все. Но нет дыбн». Потом она назвала еще несколько труднопроизносимых и неизвестных землянам имен. «Что будем делать?» В группе стояло еще несколько незнакомых землянам взрослых серебряных людей. Один из них сделал первое предложение. «Прежде всего, нужно связаться с советом. Возможно, ученые уже рассчитали и силу, и периодичность извержения». «Правильно», — покивал Поуин. Он сейчас же отошел к машине, и вскоре в шлемах раздался голос представителя совета. «Внимание, внимание! По нашим данным, ожидается пауза в море трясений примерно около часа. Повторяю, пауза около часа. Ее можно использовать для спасения застрявших гыршей. И хотя, как мы полагаем, такого мощного толчка, как предыдущий, не ожидается, разрешаем идти в океан только наиболее подготовленным и только со звуковым оружием». Вернулся Поуэн. Они обменялись взглядами с Оэтой, и та, увидев в глазах мужа нечто одной только ей понятное, отвернулась и закусила губу. Поуэн ткнул пальцем в нескольких человек. «Пойдете со мной. Взять оружие, приготовить спасательные средства и движители». Один из тех, на кого указал Поуэн, вскочил в машину и помчался вверх. К Поуэну подошел Виктор. «Я понимаю, что нам, младшим, вы не разрешите участвовать в спасении, но, понимаете, я плавал вместе с Дбн. Что она подумает, если я, ее товарищ по этому плаванию, оставлю ее в трудную минуту?» Взрослые серебряные люди посмотрели на Виктора с удивлением и, пожалуй, с уважением, но один из них решительно сказал: «Это совершенно невозможно. При таком повороте дела мы бы могли рискнуть мембянином, но ведь вы...» «Вот именно поэтому я и прошу взять меня с собой», — решительно сказал Виктор, — «ведь я землянин. И потому, как поступлю я, гырши будут судить о всех землянах. А я не хочу, чтобы они судили о нас плохо». «Он прав», — сказал уже знакомый Виктору проводник. «И я, пожалуй, за него поручусь. И прикрою». Он усмехнулся. «Долг ведь платежом красен». Серебряные люди заговорили разом, но проводник перебил их, заставив выслушать рассказ о том, как они боролись с мравишем. «Виктор поступил как настоящий мужчина, и я в нем уверен». «Да, но он все-таки маленький», — возмутился один из участников экспедиции. «Наконец он может просто растеряться». «Брось», — отрезал проводник. «Ни один из вас не дрался с мравишем, а он сражался со змеем дважды, один раз в паре со мной, а второй раз самостоятельно. Ни один из вас еще ни разу не пользовался звуковым оружием в настоящем деле, а Виктор пользовался. Ни одному из вас не приходилось спасать на дне океана своего, сбитого в бою. Ни в шутке, ни в баловстве, а в настоящем бою, товарища. А Виктор спасал меня. Вот почему я не только прошу, я настаиваю, чтобы Виктор шел с нами. Сегодня он оказался самым опытным бойцом из всех нас. А что будет с остальными, мы еще посмотрим». И все, как по команде, стали смотреть на Виктора, который не знал, как себя вести, куда девать глаза. Когда тебя хвалят, всегда приятно. Но когда хвалят вот так, откровенно, и хоть и заслуженно, но все-таки уж слишком, в такие моменты хоть кто может растеряться. И он наверняка бы растерялся, если б не уловил взгляд Вали. Она смотрела на него, что называется, во все глаза. И какие глаза! Огромные, широко открытые, в которых светилось и восхищение, и в то же время сомнение, и даже, пожалуй, недоверие, словно она впервые увидела Виктора. Что ж, ее можно было понять. Каждый из нас, привыкая к человеку, к его хорошим качествам, перестает замечать их, но зато отлично видит малейшие недостатки и промашки, которые как-то незаметно перекрывают достоинства. А когда проявляются настоящие, лучшие качества человека, они кажутся неожиданными, и мы этого человека узнаем словно заново. Поуэн выслушал всех и принял решение. Он скомандовал тому, кто уехал за оружием и движителями. «Он! Возьмите еще один комплект. У нас прибавился еще один боец». «Поуэн», — вмешалась Оэта, — «ты представляешь, кем ты рискуешь? И тишайший, молчаливый Пепин папа, тот самый, который так любит сочинять различные пирожные и обеды, тот, который выполнял не только каждое желание Оэты, а даже, кажется, каждую ее мысль», вдруг резко сказал: «Не вмешивайся, решение принимаю я». Оэта молча отошла в сторону и обняла Валю и Пепу. Девочки присмирели, а Крайс тяжело вздохнул. Конечно, ему тоже хотелось сходить на поиски Дыбн, но он знал обычаи своей планеты и понимал, что его-то уж наверняка никто не возьмет. Хотя ведь и он участвовал в бою с Муравишем. И этот вздох, по-видимому, заметил проводник. «Послушайте, Поуэн, в том бою прекрасно показал себя и Крайс. Я знаю, но Крайс не землянин, и по его поступкам Гырши не будут судить об обитателях всей планеты». И все молча согласились с ним. Вообще землянам очень понравилось все, что происходило. При полном равенстве всех серебряных людей они как-то удивительно быстро и просто умели подчиняться тому, кто брал на себя командование. Приехал он, и все стали надевать движители и проверять оружие. Поуэн подошел к Виктору, помог ему приладить спасательное снаряжение, баллоны с жидкой дыхательной смесью и надувные спасательные плотики. Это на тот случай, если кто-либо из Гырши окажется погребенным под илом. Может также случиться, что их искусственные жабры забились, и они потеряли сознание. Ты представляешь, как пользоваться всем этим? Конечно, Виктор не знал, и Поуэн показал ему и шланг, и как им пользоваться, и как подавать дыхательную смесь либо в рот Гыршам, либо в отверстие на голове, через которое они тоже дышат. Показал, как нужно уложить потерпевшего на плотик и закрепить ремнями, и как продуть искусственные жабры. Потом все бросились в море. Вода была мутной, и потому видимость ограничивалась 3-5 метрами. «Включить освещение», — скомандовал Поуэн, и сейчас же вспыхнули ярчайшие пучки света. Только Виктор был без света и не знал, что ему делать. К нему сейчас же подплыл проводник и разъяснил. «Рядом с кнопкой привода движителя есть вторая кнопка. Нажимай на нее». Виктор нащупал эту кнопку, и над его головой тоже вспыхнул пучок света. «Теперь», — продолжал проводник, — «движением головы ты можешь направлять свет куда хочешь. И еще. Если ты будешь двигать кнопку включения, сноп света расширится и превратится в пятно. Мы делаем это тогда, когда требуется рассмотреть большую площадь. А вообще-то держись рядом. Постепенно научишься. Дело это нехитрое». Они плыли рядом, все время поглядывая по сторонам и вниз, время от времени приостанавливаясь и, двигая кнопку, освещали морское дно. Теперь оно казалось совсем незнакомым, голым и безжизненным. Никто не ползал по этому серому, словно зализанному дну. Ничто не росло на нем. Все занесло песком и илом. В лучах света иногда метались рыбы. Повинуясь каким-то своим сигналам, а возможно инстинктам, они стремились подальше от берега, в открытый океан. «Похоже, море трясения подходит к концу», — сказал проводник. Все чаще и чаще стали попадаться колючие обломки кораллов. Видимо, цунами разрушило не только подводное поселение, но и разметало искусственный остров. Люди плыли все медленнее, все чаще включая освещение на рассеивание и освещая морское дно пятнами света. Первым отличился Уон. Он ринулся в сторону и крикнул: «Ко мне двое!» Ближние к нему люди резко повернулись и пошарили светом. На дне лежал полузанесенный песком и илом, придавленный обломками подводного острова, взрослый Гырш. Он еле дышал. Люди немедленно включили воздушную смесь и отмыли его от песка, а потом уж сдвинули обломок, освобождая тяжело раненого Гырша. Когда ему дали подышать, он слабо пошевелил хвостом. Костюм на нем был изодран, и Поуэн распорядился: «Костюм снять! Уон, немедленно эвакуируй! Остальным продолжать поиск! Всем ясно, что произошло!» «Пожалуй», — ответил кто-то. «Цунами разбило остров и обломками снесло поселение и поранило Гыршей». «Возможно», — неуверенно возразил кто-то. «Но странно, что никто из Гыршей не сказал нам об этом». «А ты бы заметил в такой сумятице и темноте, что с тобой происходит?» — спросил Поуэн. «Обследуйте каждый обломок». Спасатели медленно, зигзагами, стараясь не отрываться друг от друга, плыли над самым дном и даже ощупывали обломки острова. Через некоторое время они наткнулись еще на одного Гырша. Этот пострадал меньше других. Просто огромный обломок придавил ему хвост и держал, как в капкане. Люди освободили Гырша, дали подышать свежей дыхательной смесью, перевязали хвост и, главное, продули от ила искусственные жабры. Его тоже хотели эвакуировать на сушу, но Гырш наотрез отказался. «Я в порядке, плавать могу, и хвост почти не болит». Он занял место Уона. В шлемах раздался его голос: «Примем левее. Мне помнится, что там кто-то из наших просил о помощи». Спасатели приняли левее, и вскоре Гырш крикнул: «Двое ко мне! Есть!» Поскольку крайними к Гыршу были незнакомы Виктору спасатель и проводник, получалось, что Виктор оставался не у дел. Может быть, поэтому проводник приказал: «Виктор, за мной!» Виктор послушался и поплыл вслед за старшими. Он подплыл к попавшему в беду Гыршу самым последним, в тот момент, когда взрослые уже обдули вокруг раненого ил и песок и стали снимать целый куст ветвистых кораллов, которые прижали Гырша ко дну. Еще приближаясь, Виктор почувствовал, как ёкнуло у него сердце. Этот, третий Гырш, был явно меньших размеров, чем остальные два. Значит, это могла быть Дбн. Раненый Гырш без рук, конечно, не мог слишком уж напористо помогать людям, но он недаром родился и вырос в море. Он знал приемы, которые для людей были внове. Гырш пристроился к коралловому кусту боком и сильным движением хвоста и ластов подался в бок. Коралловый куст приподнялся. Люди поднажали плечами, тут на помощь подоспел и Виктор. Вчетвером они подняли куст, а Гырш, нажимая на него боком, помог отбросить его в сторону. На иле лежала израненная острыми коралловыми вершинками Дбн. Она едва дышала. Ей немедленно сделали укол, продули искусственные жабры и дали подышать смесью. Виктор прилег на дно, заглядывая ей в глаза. Ему было страшно жаль ее, но он не знал, чем ей помочь, и потому стал с мольбой смотреть на взрослых. Вот тут только Гырш заметил Виктора. Ведь Гырш все время плавал, он не мог лежать на дне. Увидел и воскликнул: «Землянин! Вот это здорово!» «В восторге потом!» — прикрикнул проводник. «Виктор, надувай плотик!» Надуть спасательный плотик было делом секунд. Взрослые уложили на него беспамятную Дбн, закрепили ее ремнями, и проводник доложил Поуину о находке и состоянии Дбн, добавив: «Принимаю решение Гырша и Виктора направить на буксирование». «Правильно», — ответил Поуин. «Виктору и...» — тут он сказал такое имя, что Виктор никогда не сумел бы его выговорить. «Отбуксировать раненую на сушу. Быстро. Промедление крайне опасно. Она, вероятно, потеряла много крови. Остальным продолжать поиск. Нет еще трех Гыршей». Гырш с одной стороны, а Виктор с другой взялись за лямки плотика. Виктор включил движитель на полную мощность и сузил луч света. Втроем они помчались к суше. Там их уже ждали. По-видимому, Поуин передал сообщение, и едва плотик показался над поверхностью воды, Дбн подхватили люди, осторожно перенесли в машину, и машина рванула вверх, на горную гряду, к больнице. Виктор смотрел вслед. К нему подошла Оэта, положила руку на плечо и, наклонясь, сказала: «Все правильно, Виктор. Будем надеяться, что все обойдется. У нашей медицины много надежных средств. Дбн выживет». Виктор вздохнул и ответил: «Хорошо бы». И тут же решил: «Я пошел обратно». «Нет», — ответила Оэта, — «в воду ушел Уон». «Это во-первых. А во-вторых, найдено еще два Гырша. Остается еще один. В океане пятеро людей. Кроме того, прибывает партия спасателей с соседнего участка. У себя они спасли всех и теперь помогут нашим. Так что тебе там делать нечего». Виктор кивнул. Он вдруг почувствовал страшную усталость. Болела каждая жилка, каждый нервик. Хотелось плюхнуться на песок и уснуть. К нему подошли девочки, и Валя спросила: «Хочешь есть?» Виктор, взглянув в ее удивительно мягкое, внимательное и покорное лицо, искренне удивился ее перемене, ведь обычно она бывала довольно строптивой девочкой. И тут, к собственному удивлению, он обнаружил, что больше, чем спать, ему хочется есть. Поэтому он благодарно улыбнулся Вале и кивнул: «Очень!» Конечно, настоящий герой в подобной ситуации мог бы ответить гордо или презрительно: «Нет, не хочу», или «С чего это ты взяла?». Такой ответ только подчеркнул бы мужественную сущность героя, его презрение к девчоночьим заботам и бытовым мелочам поставил бы его как бы выше этого. Но у Виктора был довольно серьезный недостаток. Точнее, не недостаток, а скорее странность. Он не умел врать. Хотя, если говорить честно, врать-то, как и всякий иной, при случае сумел бы. Но вся беда в том, что он никак не умел определить, когда происходит этот самый случай и когда ему нужно соврать. Поэтому-то он и не врал. И он сказал еще раз: «Очень хочу есть и пить».